Глава 13. Я еще и какой-то владыка. Приплыли. Инс закрылся щитом льда и контратаковал меня снегом. Пуховик стал трещать от перегрузок. Несколько секунд, и он сдох. Снежинки отшвырнули меня на защиту 6-го сектора полигона. Твою! Я с трудом поднялся на ноги. Хорошо, что защита полигона с большим трудом допускает смертоубийство и все остальное. Кстати, я уже хрен знает сколько времени не сливал свою силу в кристалл-накопитель этого сооружения. Манкирую, так сказать, своими обязанностями мага-охотника. «Влад», — усмехнулся Лед, — «у тебя мало энергии, чтобы ввязываться со мной в бой на истощение. Ты вновь стал пустым и проиграл». «Знаю», — пробурчал я. «А как иначе я пойму твою тактику боя и все остальное?» «Ты наглец!» — расхохотался магистр школы льда. «Тебе мало тех заклинаний, что я тебе объяснил? Ты хочешь все и сразу?» «А как иначе?» — потер я плечо. «Только так, а не по-другому». «Влад», — Инс подошел ко мне. «К чему ты готовишься? Что ты задумал? Зачем тебе все это? Ты великолепный маг-боевик и без школы льда. Как ты разделал меня, когда объяснял выжимку своих умений после нашего рейда в Погонь? Твои комбинированные плетения великолепны. И ты невероятно искусно сочетаешь их со сталью. Повторюсь, зачем тебе это? Чего тебе не хватает?» «Угу, а если бы ты еще знал о холоде? Надо мне это, очень надо». «Да пошло все к черту, раз нарисовалась такая пьянка. Зачем разводить глупые секреты? Тем более, что рейнджерам о них уже известно. Известно о моем холоде. Я чувствую, как утекает время. Песок в стеклянных часах и то струится медленнее». «Инс, дело в том, — начал я, — что я являюсь в какой-то степени повелителем льда. Молчание». «Влад, ты хорошо себя чувствуешь? — спросил Инс. — Я могу позвать живчика». «Ната, холод во мне и вокруг меня». Расширившиеся глаза Инса, его побледневшее лицо. «Я очень хорошо себя чувствую», — усмехнулся я. «Кто еще знает об этом твоем секрете?» — поинтересовался через несколько минут Инс. «Трон, Як и Глав», — ответил я. «Да еще несколько рейнджеров». «И пусть больше не знает никто, Влад», — пробормотал Инс. «Как ты этим работаешь? Это не стихия льда. Это нечто другое, более совершенное. Отличия несущественны, но они есть». «Только на ближней дистанции и самым примитивным образом», — сознался я. «Но холод позволяет мне в несколько раз усиливать плетение школы льда. Или добиваться той же эффективности при меньшем расходе внутренней силы. Я не знаю, что это такое». Магистр Калар не смог разобраться в этом. Но холод работает. Он убивает и защищает, помимо всего прочего. «Влад», — грустно усмехнулся Инс, — «ты как шкатулка в шкатулке. И так несколько раз. Открываешь очередную и изумляешься снова». «И почему ты мне попался?» — вздохнул охотник. «Вернее, почему я пересекся с тобой? Садись на землю и послушай». Недоумевая, я присел рядом с расстроенным Инсом. И чего он так отреагировал? Да, о холоде я особо не распространялся. Да, у меня есть еще куча секретов. Но так молотить кулаком по земле, как делает это лед, это лишнее. «Я родился на юге», — произнес Инс. «В диких местах. Там не было централизованной власти, не было благородных. Я узнал, кто это такие, только в 18 лет», — усмехнулся Лед. «Когда я попал в первый раз в своей жизни в один небольшой городок, находящийся на расстоянии 500 километров от моего селения, я бежал от своих соплеменников и стал в этом городишке подмастерьем-горшечником. Я сбежал, когда убил вождя своего рода, и если бы все это повторилось, убил бы его вновь. Мои родичи и я были горцами-дикарями. У нас не было ни богатства, ни сеньоров. Были только высокие горы, окружающие поселки моего рода, и легенды о духах льда. Мои соплеменники, да и я считали, что от них и пошел наш род. Треть мужчин и женщин в моем поселке при соответствующем обучении могли стать магами школы льда. Треть, Влад. Ни хрена себе статистика. Все страннее и страннее процентное соотношение одаренных и бездарей среди родичей Инса и остальным миром. Может быть и поэтому, продолжил через некоторое время Инс. Мои предки и оказались в подобном месте. Вокруг одни горы, немного земли, пригодной для земледелия, и постоянный холод, который убивал слабых и помогал сильным, Влад. А легенды о духах льда родители рассказывали своим детям. Одна из них говорила о человеке, в которого вселился подобный дух. Но эта сущность не смогла преодолеть воли храброго юноши и стала служить ему. Да и не был злым тот дух, и тем более не был он созданием проклятого. Много подвигов совершил этот воин, прежде чем его убили. Ты хоть знаешь емкость своего запаса холода? «Нет», — ответил я. «И я о том же», — вздохнул Инс. «У того воина не было магического истощения, когда он убивал льдом. Убивал, находясь вблизи врага. Но самое главное, он погиб, потому что полностью слился своим сознанием с духом льда. Он стал невероятно жесток и чудовищно справедлив. Он потерял все свои чувства». Воин не мог любить, жалеть, ненавидеть и так далее. Через несколько лет после полного слияния его убили мои родичи. Подумай над тем, что я сказал. Да, и этот туда же. Арна говорила о монстре, сидящем во мне. Инс излагает нечто подобное. Мои мысли, которые не совсем мои. Да и Элина на что-то подобное намекала. А где я подцепил эту гадость? На земле? Но в горах я там не развлекался. Я вообще не был любителем зимних видов спорта. Влад, прервал мое самокопание Инс. Пойдем ко мне домой и попытаемся поработать головой. Я раскрою тебе все свои секреты в магии школы льда. Все, какие знаю. А если я тоже заражен этой гадостью? Спросил я. Ты не боишься, что я стану монстром, как тот человек? А я и не говорил, что тот воин был чудовищем, усмехнулся Инс. Когда его убили, все люди моего рода носили траур 3 года. Не было свадеб, не было праздников и так далее. Горевали и оплакивали воинов все. Это было 5,5 сотен лет назад. Кстати, все убийцы воина, которые выжили после боя с ним, покончили с собой. Так они искупили свою вину перед ним и смогли вознестись к Создателю. Слабое утешение. Значит, если я стану тем, кого во мне видят некоторые друзья, то они убьют меня и покончат с собой. Великолепно, большего и не надо. Ха-ха, 3 раза. Пойдем, учитель, усмехнулся я. Пойдем, владыка льда. Сказал Инс и прижался головой к моей руке. «С тобой все в порядке?» — поинтересовался я. «Живчика не позвать?» «Со мной все в порядке, Хилларен», — усмехнулся Инс. «Ты вернулся, наконец-то!» «Твою тещу! А чей-то позвать все-таки необходимо. Хотя, может, Инса с Элиной лучше познакомить? Она прочистит ему мозги самым радикальным способом». «Я не Хилларен», — сказал я. «Меня зовут Влад». «А какая разница, ты это или кто-то подобный ему?» — ответил Инс. «Ты владыка льда, и этим все сказано. Владыка — это не повелитель. Первые владеют, а вторые только призывают». «Влад, обедать будешь?» «Позже, Лайда», — ответил я. «Так». Необходимо почти все свои плетения переделать, чтобы они были только на основе школ воздуха, воды и льда. Ну, Инс, ну ты мне удружил. Оставить нужно только 2-3 плетений для боя в подземельях, которые используют школу земли. Блин, Инс, зачем мне выдавать все свои секреты? У меня есть в запасе много времени, Да что вообще происходит после моего очень плотного общения с Элианой? Что за спешка и все остальное? Ткач тут точно ни при чем. Эта сволочь выплеснула на меня ведро проблем и отошла в сторону. Вот гад. А я должен со всем этим разбираться сам? Ну, женушка, если это связано с тобой, я тебя сильно накажу. Я тебя так накажу, что мало не покажется никому. Твою, да что творится у меня в голове? Влад, Матвей присел за стол. Тебя хочет видеть король. Быстро собирайся и бегом в магистрат. Архет Пятый внимательно смотрел на меня. А я чё? Я ничего. Спокойно сижу в здании магистрата и никого даже не пытаюсь убить. Хотя развлечься подобным образом мне было бы трудновато. Слишком много вокруг меня гвардейцев. А если учесть еще и магов короны, то вообще становится плохо от подобных мыслей. Нет, после общения с Инсом я явно сдвинулся по фазе. Кстати, говорят, что сумасшествие передается воздушно-капельным путем. На Земле некоторые придерживались подобного мнения, да и разница между психами и психиатрами состоит только в том, что одни ночуют в палате, а другие дома. Шутка такая. А в каждой хохме есть доля юмора. «А почему молчит наш герой?» — поинтересовался его величество. «А в морду, ваше величество!» — буркнул я. «Блин, надо срочно ставить мозги на место, он же Никар». Громкий смех заполнил кабинет Берга, да и сам бургомистр, присутствующий на нашем свидании, начал судорожно откашливаться. «Да», — отсмеявшись, сказал его величество. «Влад, ты точно герой. То, что ты сумел сделать за столь короткое время, иначе как подвигами не назовешь. Да еще и хамишь мне, уважаю». Он тоже попаданец. Куда я попал? Куда ни плюнь, всюду наткнешься на земляка. «Оставьте нас», — сказал Архет. «Вот это да». Без всякой магии помещение очистилось почти мгновенно. Даже Берг соизволил поднять свою задницу из кресла и очень быстро вынести ее из кабинета. «Граф», — усмехнулся король, — «скажи мне, а зачем ты вообще влез в это дерьмо? Ты ведь охотник. Чего тебе еще нужно?» «Так получилось, ваше». «Называй меня Архет или на ты», — перебил меня король. «Так получилось, Архет», — продолжил я, — «что мне нужно очень быстро суетиться, чтобы сохранить свою жизнь и жизни своих близких. Я не могу спокойно смотреть на гибель тех, кто пошел за мной». Молчание. «Ответственность», — вздохнул король. «Вот как это называется. Ты знаешь, я был бы очень рад, если бы не родился наследником короны. Если бы у меня был старший брат, то я стал бы охотником». «Мало того», — улыбнулся король, — «однажды я попытался им стать и получил урок на всю оставшуюся жизнь». «Отругали?» — поинтересовался я. «Выпороли», — усмехнулся монарх. «Не оставили живого места на моей венценосной заднице. Хотя тогда я был только юным принцем, а ответственность за свою страну вбили в меня ремнем. Я проникся ею полностью». «Мне тебе посочувствовать?» — спросил я. «А как же?» — изумился Архет. «Я имею постоянную головную боль, вместо того, чтобы развлекаться в погоне. Теперь и ты будешь иметь. Сочувствуй лучше себе, граф Элартуа. Теперь и ты будешь заниматься налогами, разбором споров своих вассалов и всем остальным. Что так портит настроение и сокращает жизнь?» «Делать мне больше нечего», — ответил я. «Назначу ответственных лиц, и пусть у них голова болит. Играть нужно командой, а в одиночку пупок развяжется». «У тебя есть такие верные и разумные?» — заинтересовался король. «И в большом количестве», — усмехнулся я. «Богато живешь, Влад», — вздохнул Архет. «У меня таких разумных мало. Кстати, как ты относишься к одному моему проекту? Я хочу запретить смертникам лезть в погонь. Лучше пусть умирают в другом месте». «Проблемы будут, Архет», — ответил я. Издать указ, которым все подотрутся, самое плохое, что только можно сделать. Нужна сила, которая обеспечит его выполнение. Иначе будет урон твоему авторитету. А вот поэтому я сюда и прибыл, улыбнулся король. С погонью нужно что-то решать. Пока еще не радикально, но кое-что уже можно сделать. Как ты думаешь, если всех смертников, которые будут выезжать из ворот Белгора, чтобы совершать подвиги в погоне, будет задерживать стража, что-то изменится? Будет кровь и крики о своих правах, заметил я. Кроме того, среди приезжающих в Белгор после вздоха есть и вполне приличные разумные. Конечно, если рубить лес, то и щепок будет много. Главное, чтобы их не было слишком много. В том и вся проблема, Влад. Я хочу привлечь к этому процессу и церковь. Не нужно снабжать тварей погони мясом и душами. Пусть клирики вдолбят это в головы идиотов. Надо это сделать. Необходимо это сделать. «Ты хочешь превзойти Архета Первого?» — улыбнулся я. «Нет», — сказал монарх. «Его превзойти невозможно. Да и не нужно. Но то, что сделали охотники за последнее время, должно быть закреплено. Смертники не должны лезть в погонь. И я этого добьюсь. Денег лишишься, заметил я. Да и алые будут недовольны. Ты не прав, улыбнулся венценосный. Пусть в город приезжают девушки, решившие завести ребенка от охотника. Пусть приезжают воины и маги, которые хотят стать учениками охотников. Пусть приезжают любопытные. Но никто из них не должен лезть в погонь, чтобы доблестно там погибнуть. А с алыми проблем не будет. Они и так зажрались. Посмотрим, что из этого выйдет. Пожал я плечами. Посмотрим. В тон мне ответил король. Кстати, а чем ты, граф, расплачиваться будешь со мной за титул? А что тебя интересует, король? Для начала небольшая обзорная экскурсия по погони. Усмехнулся Архет. Твою тещу! «А о чем мы сейчас говорили? Еще не хватало, чтобы он там остался. Вот будет весело всем в датском королевстве. А как смешно будет лично мне?» «Ваше Величество, у вас с головой все в порядке. Может, стоит вызвать придворного лекаря?» «Не надо», — расхохотался король. «Зачем жизнью к мастеру-мечнику и бакалавру магии воздуха? Это, во-первых, я говорю о себе. А во-вторых... Я очень послушный и на 12-й уровень попасть не хочу. Мне нужна небольшая прогулка под твоей охраной, и как только ты дашь команду на отход, я сразу ей подчинюсь. Влад, я давно дружу с Каром и знаю, как стали на днях мастерами двое молодых охотников. Я умею работать, не создавая лишнего шума. Кстати, король протянул мне пакет. Это признание тебя графом мною... И Беграном Первым. С Архетом все понятно. А с какого перепоя король Миоры решил это сделать? Беран узнал, что его подданный граф Марна окольцевал мастера-охотника и решил таким образом принести мне извинения? Еще этой головной боли мне не хватало. Ловия знает обо мне и моей жене, и хватит. Хотя и тестюшка тоже может что-то знать. Да и Беран тоже. Ведь барон Эльвира засветился после тайной свадьбы в Диоре как охотник. Но становиться широко известной особой в узких королевских кругах я не намерен. Есть будущий граф, есть охотник и рейнджер, но это три разных человека. «Не удивляйся, Влад», — продолжил король. «Скоро я женюсь на дочери Берана. Слишком мне надоели постоянные намеки на продолжение рода со стороны моего ближнего окружения. Разве Беран мог мне отказать в такой малости?» «Дела. У Берана только один сын, но 5 дочерей он настрогал. Общая граница с королевством Архет, то и сё. Удачно пристроил королёк свою дочурку. Ничего не скажешь». «А как к этому отнесутся сэр Берк и Кар?» Попытался перевести стрелки. «Они сами рекомендовали мне остановить свой выбор на тебе. И если не справится этот сукин сын, то не справится никто. Так мне сказал Берг, а Кар это подтвердил. Сделали меня по полной программе. «Договорились, Архет», — сдался я. Это была засада. Кто ее организовал, я не очень понял. То ли один мастер погони проявил инициативу, то ли выполнял указания хозяина погони, но ждали охотников. М-да, и почему я этому не удивляюсь? Ждали, суки, но почему этот мертвый полугений темной мысли был недалеко от своего логова? «Что Монг там делал?» — спросил Кар. «Да ничего особенного», — ответил Ольт. «Ругался про себя на перестраховщиков и ждал, когда сможет вернуться в свои апартаменты. Там у него было много барахла, за которое покойный сильно переживал. Все его мысли перед смертью были об этом, поэтому я и не смог узнать некоторых подробностей». «Организовал засаду мастер Вит», — буркнул из угла Норк. «Только у него хватило бы на это мозгов. Та еще сволочь». «Да», — подтвердил Ольт, — «это имя мелькнуло в голове покойного». Кар переглянулся с Мрачным. «Чувствую, что у Дилса будет новая работенка и очень скоро. Мрачный любит охотиться на живых темных. Твари ему не так интересны». «Не сильно занят?» — спросил я, зайдя в комнату Матвея. «Ставь полок молчания и начинай допрашивать», — усмехнулся он. «Что ж, полок — вещь хорошая». Я сел на стул и поставил звукоизоляцию. «Матвей», — сказал я, — «ты наверняка не забыл нашего разговора о старых артефактах. У меня есть к тебе один вопрос. В каком чине ты пребываешь в Совете Верных?» «С чего ты это взял?» — ответил Матвей. — Совет распался много веков назад. — Какое отношение я имею к нему? — Никакого, — согласился я. — Только за время нашего общения, когда возникала эта тема, у тебя становилось каменным лицо, и ты пытался незаметно для меня перевести разговор на погоду или что-то подобное. Совсем недавно и я так ошибся. Слишком был невозмутим, и только поэтому меня просчитали. Матвей. «У меня нет времени на все эти игры. Я ожидаю удара от слишком многих заинтересованных в моей смерти лиц. Вернее, если им станет известно кое-что обо мне, эти лица попытаются меня убить. Мне бы не хотелось, чтобы среди них был и ты». «Если ты намекаешь на корону короля, которую вытащил из логова Бхута, то тебе не стоит опасаться старых легенд», — усмехнулся Матвей, глядя на мое лицо. «Когда такие артефакты вновь вступают в игру, некоторые понимают, в чем дело. Если я почти постоянно сижу в Белгоре, то это не значит, что я не узнаю некоторых новостей. Уничтожение этих корон давно признано ошибкой. Это дар Создателя. А то, как им воспользовался Яков Пятый, было просто его личной оплошностью». «Оплошностью?» – удивился я. «Хорошая такая оплошность, которая привела к смуте». «Неправильным расчетом, ошибкой», — пожал плечами Матвей. «Как хочешь, так это и называй. По большому счету, это не вина Якова. Есть же поговорка, что хотел как лучше, а получилось как всегда. Вина за смуту лежит не на нем, а на одном придурке с чистой душой, который стал святым и смог обойти одно условие Создателя. Твою! Вот только этого мне не хватает для полного счастья». «Кстати», — начал я, — «а что ты можешь сказать про таких людей?» «Да ничего особенного», — улыбнулся Матвей. «Слишком редко они рождаются, чтобы можно было с уверенностью говорить обо всех их способностях. Но одно можно сказать точно. Сила их не очень велика, но неизмеримо. Ауна, например, не являлась могиней жизни, но могла исцелять сотни разумных. Говорят, что в подобное существо вселяется при рождении частичка Творца, которая усиливает различные способности». Молчание. Понятно, как Алиана делала розовый туман. Как магистр жизни могла изготавливать эликсир, который могут делать только повелители жизни. Что до остального? Вот это мы приехали. Мой холод тоже не очень велик, и размеров его я не знаю. Ха-ха, великолепно. Больше ничего и не нужно. Если я правильно тебя понимаю, то в Создателя тоже, может, вселил. Ничего не говори, оборвал меня Матвей. Ничего, никому и никогда. Ты меня понял? Понял, Матвей, ответил я. Так что пусть Торин II носит корону и ничего не опасается, продолжил Матвей. И ты ничего не бойся с этой стороны. Опасайся других, а не старой легенды. А помочь эта старая и забытая сказка при случае может? Спросил я. Нет, как я однажды тебе говорил, рассчитывай только на себя. Кстати, улыбнулся Матвей, а когда ты с Архетом планируешь спуститься в погонь? Завтра вечером, вздохнул я. Деревня! Весь город — одна сплошная деревня. «Тогда ложись спать, проводник», — хмыкнул Матвей. Дождавшись окончания утренней службы, я вошел в храм Создателя. Знакомая картина маслом, а отец Анер вставляет пистон своему подчиненному. Кстати, тот неплохой парень, пьет и почти не пьянеет. Один раз лично меня на своих плечах в корчму тащил, когда мы поминали волчиц. Надо помочь Свею. А отец Анер, я... «Не мешай мне!» — рявкнул епископ. «Иди в сад, я позже к тебе присоединюсь». Уж послали так послали. Я прошел насквозь храм и очутился в маленьком и ухоженном лесу. Давно я здесь не был, очень давно. Пройдя мимо громадных деревьев, я очутился около стены, которая замыкала сад. В Белгоре нет кладбища в привычном понимании этого слова. Есть только стена, где выбиты имена умерших разумных, которые достойны погребения. Тут невозможно найти инициалов наринских ублюдков, с которыми я сцепился на второй день своего пребывания в городе. А вот другие легко. Я стоял перед стеной, и мои глаза видели четыре имени. Мори, Иса, Лира и Ната. «Девчонки, простите, что так долго вас не навещал». Я оперся рукой на выбитые в камне имена. «Вот море, ветер страсти». Брюнетка стала представлять мне остальных. «Ната, скромница. Но если ты ее растормошишь, то держись. Иса, та еще выдумщица. Проказница Лира, выбирай». «Влад!» — ворвался в мои уши голос отца Анера. «Что с тобой?» «Ничего», — ответил я. Я отогнал воспоминания и вернулся в реальность. Блин, опять вокруг меня шел снег. Я придурок, и это не лечится. «Ты хотел поговорить со мной?» Епископ посмотрел на покрытое снегом пятно жухлой травы. «Да, отец Анер», — кивнул я. «Я бы хотел опять спросить у вас про кольцо Ауны. Кто может снять его со своей руки до истечения срока?» «Опять ты про это?» — улыбнулся епископ. «Да кто угодно, если он святой или святая». «Приплыли. Моя жена не почти, а просто святая. Хотя...» «Но...» — продолжил епископ. «На них не подействует таинство брака Ауны. Он или она не могут стать мужем или женой». «Приплыли еще раз». «А почему тебя так интересует эта тема?» — спросил епископ. «Ты хочешь связать себя узами брака?» «Нет», — отшатнулся я, — «только этого мне не хватало». Отец Аннер расхохотался, и этот ненавязчиво намекал до моего первого спуска в погонь в качестве охотника, что считает меня матерым кобелиной и почти грешником за мои невинные приключения с волчицами. Теперь из них в живых осталась только одна. Я не думаю, что это была кара. За такое он не наказывает. Нельзя убивать за толику счастья, а тем более за любовь, могиню жизни. «Отец Анер», — сказал я, подождав, когда епископ немного успокоится. «Как вы лично относитесь к истинным вампирам?» «Если можешь убить, убей», — сказал епископ. «Эти существа виноваты уже тем, что не видят разницы между Создателем и Проклятым. Там они получат по заслугам». «Тяжелый случай. Хорошо, что я не в доспехе. А епископ немного фанатик. Впрочем, чего я ожидал? Я снял с себя сбрую, скинул куртку и распахнул рубашку. Расширившиеся глаза клирика, вернее, недоумения в них было больше. «Так получилось», — усмехнулся я, — «что я стал членом клана вампиров, который истово ненавидит слуг и созданий падшего. Они уничтожают их там, где увидят. Что вы скажете на это, отец Анар?» Молчание. Взгляд епископа стал задумчивым. «Отец Анар», — продолжил я, — «вы знаете, что я не родился на Орланде, но то, что я воин Создателя, вы знаете тоже. Я могу видеть решение проблемы там, где другие его не видят, именно из-за устоявшихся взглядов, традиций и всего остального. Что скажете?» «Скажу», — хмыкнул епископ, — «что нам нужно серьезно поговорить. Я не осенний дуб из Ордена Слуг Создателя. И если есть возможность обратить в веру нескольких разумных, которые пребывают в пучине невежества и являются великолепными бойцами, то в нее я вцеплюсь зубами. Ты помнишь, что я тебе говорил?» «Главное — это молитва делом», — улыбнулся я. «А все остальное не так уж важно». «Правильно», — жестко сказал отец Анар. «Говорильня всяких идиотов меня не сильно интересует. А вот воины, готовые во славу его уничтожать тварей темных, очень. Ты до сих пор не причащен к таинствам, Влад, по причине своего неверия. Но как воин его ты для меня гораздо более ценен, чем сотня бездельников, могущих только молиться и беспрерывно о чем-то просить Создателя. Пойдем в храм и поговорим, Влад». Я отпальцевал Архету. Принял. Показал он и нырнул в келью. Король не обманул. Действительно, он умел ходить бесшумно. Интересно, кто его тренировал? Ладно, сейчас это не самое важное. Важно другое. Что патруль из 10 скелетонов воинов и одного рыцаря направляется в нашу сторону. Самое милое дело. Это мы удачно зашли в юго-восточный комплекс на первый уровень. Сейчас костяшки подойдут поближе. Король немного поразвлечется, и мы сразу убежим отсюда. Кстати, я прекрасно понимаю желание Архета. Иметь в своем королевстве такую диковинку и ни разу в ней не побывать? Как мне рассказал Кар, эта прогулка была одним из основных условий, которые король выдвинул своему ближайшему окружению ради своего согласия на собственное бракосочетание. Скандал был страшный, но Архет уперся рогом и не слушал никаких доводов. Мол, хочу и все. Вам не нравится, тогда я повременю со свадьбой. Мне всего 44 года. Большинство благородных незамужних леди в моем королевстве еще не побывали в королевской постели. Экономическое состояние государства близко к идеальному. Территориальных претензий ни у кого из соседей к нам нет. А с Бираном мы и так, друзья. Зачем мне все это нужно? Ближний круг повздыхал, но утерся и не стал чинить препон королю. А они могли пойти на многое, от заваливания делами и бумагами королевского кабинета до мятежа. Пару лет назад, когда Архет слегка устал на очередном празднике тезоименитства и в очередной раз решил прогуляться по погони, один из его вассалов объявил рокаш. Гвардия стала на уши. Архет моментально забыл про визит в Белгор, а когда подошел с армией к замку мятежного вассала, кстати, своего друга детства, надеясь договориться с сумасшедшим по-хорошему, то выяснилось, что это была просто шутка. А что же это еще? Если ворота замка раскрыты, мятежники встречают воинов короля без брони и оружия, а весь внутренний двор уставлен столами с выпивкой и едой. Барон-шутник еще и долго выговаривал королю, мол, совсем меня забыл. Договаривались же раз в год вместе развлекаться на охоте в моих лесах. «Было дело. Было», — согласился Архет. «А ты нехороший человек. Уже третий год меня динамишь. Выпьем. Выпьем за короля, который держит свое слово, а завтра на охоту». «Так, костяшки подошли. Зема приготовится». «Принял», — прошуршал песок. «Бой!» — крикнул я. Вылетевший из кельи Архет снес двуручником черепушки пары воинов. Раз, Каменный ливень разнес восьмерых простых костяшек на составляющие, а король скрестил меч с рыцарем. Два. Да, техника работы длинной железкой у Архета на уровне. Изнутри шлема короля доносится радостное уханье. Сбылись его детские мечты. Он в реальном бою. Он убивает тварей, как и его великий предок. А о том, что я на него втихую повесил защиту, и команда Реба-хитреца находится в 100 метрах сзади нас, Архет узнать совершенно не нужно. Неправильно поймет, однако. Так, пора заканчивать развлечения, а то зрители набегут. «Время!» — крикнул я. Архет освободил одну руку, и воздушный хлыст прошелся по ребрам костяшки. «Слабовато, но пойдет». Свайхандер обрушился на череп твари, и кости посыпались на каменный пол. А может, это и есть правильное решение проблемы на первое время? Пускать в погонь не сопляков, а опытных воинов под присмотром охотников. «Архет, уходим отсюда». «Принял», — ответил король и подобрал бастард рыцаря. «Естественно, пускать за деньги. Кто за бесплатно из охотников будет горбатиться? Надо поговорить с Каром. Это ж какая незаполненная ниша в бизнесе экстремального туризма. Ха-ха, три раза. Все, мы побежали к выходу. Все дела в Белгоре я сделал. Пора двигаться дальше». Я мазнул глазами по бегущему королю. Зачем он так прижимает к своей груди трофей? Хотя понимаю, меч из льдистой стали будет хорошо смотреться на стене королевского кабинета после реставрации. «Леди Ловия», — я склонил голову перед королевой. «Ты еще жив?» — рассмеялась она. «Присаживайся, Влад. Давай, рассказывай мне все новости». «Какие у меня могут быть новости?» — удивился я. «Леди Ловия, я совсем простой охотник. Съездил в Белгор, повидался с друзьями и тварями, решил кое-какие вопросы и все». «Вот о решенных тобой вопросах подробнее», — улыбнулась королева. «Не очень много мне удалось решить. Меня признали графом Архет V и Беран I. Совет верных не станет охотиться за мной и Торином II. Их не интересует корона короля. Вот и все, леди». Картина маслом. Королева так на меня посмотрела, что будь она помоложе, я бы стал опасаться за свою честь. Такой оценивающий взгляд бывает у женщины, когда она решает выйти ей замуж за мужчину, увиденному ею в первый раз в жизни, или отшить нахала, пытающегося познакомиться с нею на улице. «Далеко пойдешь, Влад», — усмехнулась наконец королева. «Помни, что я твой друг и союзник. Леди Ловия, я не меняю старых друзей на новых», — вернул я улыбку королеве. «Похвальное качество, иного я и не ожидала. Подробности не хочешь мне рассказать? А то во дворце такая жуткая скука». «Нет», — рассмеялся я. «Зачем вас утомлять такими мелкими и совершенно неинтересными деталями про мои долги двум королям и общение с представителем Совета Верных, которого давно не существует?» «А Беран знает, что граф Артуа — это тот, кого граф Марна женил на герцогине Ченор?» «Думаю, что нет», — ответил я. Его попросил об этой услуге Архет. «Значит, этот шалопай решил остепениться», — улыбнулась королева. «Давно нужно было ему это сделать. А то стыд-то какой. 44 года этому мальчишке, а все по ледям шастает. Которую из принцесс он берет в жены?» «Вроде бы старшую», — пожал я плечами. «Та еще девица. Лучшей пары Архету не найти. Будут вместе до конца своих дней. Значит, нужно готовиться к визиту в королевство Архет. Кстати, а ты готов к посещению Бариты, столицы Дикары? Там тебе будет непросто. Эран I все равно должен признать тебя графом. Иначе могут быть большие проблемы». «Готов», — улыбнулся я. «А все проблемы или решаются, или нет. Кстати, по одной проблеме вы можете дать мне информацию? Вы не забыли о моей маленькой просьбе?» «В кратком виде», — хмыкнула королева. «Один герцог, подданный Виларии, которым ты вроде интересовался, слегка не нравится даже королевскому дому этой страны. Принцесса Асмина, жена Шатора, выразилась о нем в весьма ясной и матерной форме. скользкий подонок и сильно заигрывает с великим герцогством Кирала. Взять его за горло нечем, а многим хочется. Осторожный подлец. Так-так, значит, заигрывает с этим герцогством, где расположена фактория эльфов. Ну-ну, пасьянс начинает собираться. У меня только один вопрос. А почему перстенька, в котором была вода жизни, совершенно случайно одна бдительная служанка не обнаружила в гостевых покоях Элианы? И почему для комплекта не траванули еще и Лаэру? Какой скандал и ужас! Приемная дочь короля Милора травит княгиню Риары. К черту все дружеские чувства и союзнические обязательства. Наших бьют, даешь войну. Хотя может быть, что я опять перекрутил. И герцог Буэра банально мстил за посылание Тани его подальше на турнире в Диоре. Тогда почему он похулиганил с Рыжиком, а не со мной? С другой стороны, а как он мог меня найти? Оторвался на Тани, так одобрительно глядевший на эту сцену и вдобавок благосклонно принимавший мои неприличные знаки внимания. Ладно, все выясню и приму решение. А если этот герцог внезапно почувствует себя плохо? Поинтересовался я. «Жаль будет, если он умрет», — жестко сказала Ловия. «Но у него много друзей, которым это не очень понравится. Они будут искать виновных, и у них есть возможность наказать за его смерть. Поэтому этот Вират еще жив». «Друидов из закрытого леса они тоже смогут наказать?» — спросил я. «Твою мать!» — взорвалась Ловия. «Влад, ты когда-нибудь перестанешь меня удивлять? Ты с ними находишься в приятельских отношениях». «И я бы так не сказал», — засомневался я. «Но они кое-чем сильно недовольны и попросили кое-кого разобраться кое с кем за одну невинную шалость самым радикальным способом». Королева откинулась на спинку кресла и закрыла глаза. «С каким из последних событий это связано?» — спросила меня королева через несколько минут. «Риара, а точнее Келина», — ответил я. «Если некий герцог связан с неким делом, то он должен умереть. Друиды его приговорили, и если этого не сделаю я, то исполнит подонка кто-нибудь другой. В любом случае смерть виновного неизбежна. Если герцог не связан с делом, он останется пока жив. Так, пошли матюги. Ругайся, королева, ругайся. А мой рейтинг в твоих глазах опять подрос». «Влад», — успокоившаяся Ловия посмотрела на меня. «Почему ты знаешь то, чего не знаю я? Почему моя третья канцелярия об этом не знает? Я вытрясу из них душу, скопище дармоедов и бездельников. Это отравление на перстнице княгини». «Да», — ответил я. «Опять пошли матюги. Леди Ловия уже красавица. Ну, были ею, и все мужики падали у ваших ног. И вы умница до сих пор. Зачем вам изъясняться, как пьяный боцман? Где вы этому научились? Заканчивайте быстрее и отдайте мне приготовленный вами пакет с признанием меня вольным графом. У меня дел много. Одни разъезды. Когда это закончится?» «Что скажешь, проф?» «Пока ничего, Влад». Мы находились в каземате, который был сердцем школы Джокер. Да, никогда не думал, что саженца можно обозвать это. Перекрученный древесный ствол метрового размера в высоту и сантиметров 5 в диаметре, на котором в разных местах находились подобия почек, и по пьяни трудно спутать с цветком. Измененная орхидея, мать ее. Такая ночью приснится, так топором не отмашешься. Да еще такая маленькая деталь. Свет данному чуду селекции или евгеники для жизни был не нужен. Нужна сырая магия, которой в этом каземате было полно. «А зачем это ведро?» — спросил я. «Понятия не имею», — ответил проф. «Друид сказал, чтобы в 3 метрах от цветка всегда находилось ведро воды. Кстати, эта орхидея поливается отдельно 1 литром воды в день и в одно и то же время. Воду из ведра она не берет». «В юн для отравителя баронессы?» — спросил я. «У меня в комнате», — ответил третий. «Он упакован в коробку и настроен на меня. Как только я возьму его в руку и скажу три раза «жертва», он начнет действовать». «Хорошо. Тут есть именное оружие с системой опознавания. Что дальше? Когда будет тактическое оружие массового поражения? Или уже есть? И когда лекарство для Тани будет готово?» — спросил я. «Завтра распустится цветок», — ответил третий. «Его нужно приложить к лицу несмышленого, который отравился, и вода жизни покинет его тело. Потом цветок необходимо вернуть к стеблю», — так сказал мне друид. «Зачем нужно возвращать цветок, он не ответил, только усмехнулся и добавил, что те, кто не жаждет денег и готов умереть за других, достойные люди, которым воздастся при этой жизни». «Вообще замечательно. А что, собственно говоря, хранитель имел в виду? С этими друидами я точно сойду с ума. Я не могу просчитать логики их действий, поступков и так далее. А уж о такой тонкой материи, как игра с клиентом, мне надо забыть надолго. Не понимаю я их мышление. Не понимаю. Так, вдохнуть и выдохнуть. Повторить. Еще раз. Довольно. Третий, цветок и Таня на тебе, сказал я. Завтра, получив этот корнеплод, идешь ко мне, и я перекидываю тебя в княжество вместе с Виниром. Моя подруга должна быть избавлена от этой гадости, которую некоторые недоумки называют водой жизни. Таня тебя знает лицо, так что никаких проблем не будет. Принял, Влад, усмехнулся номер. Влад! Коснулся моего плеча пятый. «Только что сообщили, что вампиры прибыли. Пускать в замок». «А куда ж еще?» – удивился я. «У тебя есть где-то поблизости еще одна казарма? Поживут в замке, пока Ланир не обустроит наемникам место для постоянного проживания на перевале каменных гоблов. Кстати, от Зетра есть новости?» «Нет», – ответил второй. «А на что я рассчитывал? Сам же давал ему срок в месяц. А спрашиваю о результатах в начале третьей недели. Догнать и перегнать – это не мое. Сейчас главное – это вылечить Таню. А потом будем разбираться со всякими непонятками. Но одно дело нужно сделать срочно». «Проф», – сказал я, – «забей на все и разберись с амулетом дальней связи. Сейчас это самое главное. Нам нужна информация и постоянный контакт со всеми группами». «Давно это сделал». «В смысле, занимаясь только этим амулетом?» — усмехнулся Калар. «Думаешь, мне хочется почти каждый день ехать на стройку? Да в гробу я ее видел. У меня нет других дел. Пусть лучше мне передают данные, а я их буду обрабатывать. Через неделю-другую я смогу сделать аналоги этого артефакта. Кстати, а когда будет моя свадьба с Ираной?» Я слишком нецензурно немного удивился. «Это я решаю?» – спросил я. «А кто ж еще?» – изумился проф. «Назначай время, и все будет пучком». «Так, в который раз нужно напомнить себе о полном контроле речи. Но никак эта проблема не решается. Постоянно у меня выскальзывают словечки, которые со всем удовольствием подхватывают окружающие. Стоп! А ведь по ним меня и могут вычислить. Крия Боровского я уже взял на заметку». «А если уже взяли и меня? Все, никакого сленга. Когда вокруг тебя посторонний. Свои и так все знают, а посторонним незачем». «Когда?» – спросил я профа. «Завтра сможешь уделить полчаса своего времени?» – вскинулся научный маньяк. «Какое завтра?» – заорал я. «У меня дел по гор». Меня обняли две руки, мягкое тело прижалось к моей спине, а в ухо дунула девушка, которая по запаху и всему остальному опознавалась как Ирана. «Завтра», — прошептала она. «Влад, не упрямься. Вдруг он опять передумает. Я не хочу быть старой девой». «Завтра», — сдался я. «Веревки вы из меня вьете», — пробурчал я и встал со стула. «Пойдемте, познакомитесь с вампирами. Кстати, отец Карит, с тобой и клыкастиками у нас будет отдельный разговор. Епископ Белгорский дал на него мне добро». «Сам отец Анер?» – зажегся Карит. «Сам», – усмехнулся я. «Кстати, он скоро инкогнито прибудет сюда. Прибудет, когда дело с вампирами выйдет на финишную прямую. Блин, зря я это сказал. На лице клирика отразилась такая гамма чувств, что я стал опасаться за его здоровье. Вдруг коньки решит отбросить от такого нахлынувшего полного счастья. Оно мне надо. Все-таки на Корито у меня есть один грандиозный план. Долгосрочный, но грандиозный. Этот, который в скором времени станет епископом, думает, что я сам буду бодаться со святошами из-за клыкастиков. Сейчас. «Как добрались?» — спросил я у ровера. «Нормально», — пожал он плечами. «И почему я не удивляюсь, что 5 высших вампиров добрались до моего замка без всяких проблем? Действительно, а что могло им помешать? Твари, не смешите мои тапки. Ладно, хватит, пора заниматься делом. Завтра с утра надо поговорить с этой бандой знатоков, которые наконец-то поимели всю информацию о происходящем в анклаве. Это они так думают. Потом эта проклятая свадьба профа и Ираны. Причем и хорошо выпить мне нельзя, потому что послезавтра нужно со страшной силой ехать в Бориту. Дел выше крыши, и нормальный сон мне еще долго не грозит. А так хочется поваляться в кровати 20 часов, что хоть волком вой. Одно отмечание с Архетом его грандиозной битвы в Пога ничего стоит. И ведь отказаться было нельзя. Ты короля уважаешь? Да? Так употребляй за его здоровье. Пришлось пить, втихую подключив воду. Перегаром на леди Ловию мне дышать не хотелось. Контракт одного воина составляет 30 золотых в год, начал я. Задача – патрулирование окрестностей за перевалом каменных гоблов. Уничтожать противника не нужно. Главное – это информация. Главное – это доложить вовремя о противнике, чтобы воины графства Артуа успели принять меры. «А если совмещать приятное с полезным?» — спросил ровер. «На ваше усмотрение», — усмехнулся я. «Главная информация. Но запрещать вам развлекаться я не стану. Теперь небольшое дополнение к условию работы вам расскажет отец Карит. Я пошел спать. Будут спорные вопросы, обратитесь ко мне утром. Надеюсь, я очень надеюсь, что их не будет. Карит, это касается тебя в первую очередь». «Твою тещу! А что сейчас меня разбудило?» Я отодвинул свою тушку от посапывающей Арны и взял в руку Айдал. Так и волчица послала сон подальше и потянула руку к своей лежащей на полу сбруи. «Кто там?» «Дуняш», — проворчала Арна, отбрасывая в сторону кинжал. «Если ты решила послушать, чем мы тут занимаемся, то я могу тебя успокоить. Твой брат полный импотент». Дверь открылась. И в мою каморку зашла сестра. «Ну-ну, такое виноватое лицо будешь показывать кому-то другому, а не мне. Тебе чего-то от меня нужно». «Чего тебе?» — вздохнул я. «А ты можешь взять меня с собой в Бориту?» Самым жалобным голосом, на какой она только была способна, взмолилась Дуняша. Я переглянулся с Арной. «Все ясно. Принцы, короли и остальная шелуха вроде придворных интригуют неокрепшее воображение девчонки из глухомани. Мою грудь залило теплом. Наконец-то! Наконец Дуняша стала приходить в себя. Да я тебя возьму куда угодно, лишь бы ты стала прежней. А тебе не станет там неуютно?» — поинтересовался я. «Мне?» — изумилась Дуняша. «Ты же будешь рядом. Кто там сможет меня обидеть?» «Все ясно. На лицо тяжелый случай идолопоклонничества перед старшим братом. Это не лечится». «Поедем все вместе», — улыбнулся я. Сестренка завизжала и прыгнула мне на грудь. «Все, поспать мне сегодня не судьба. Я уже знаю, что мне предстоит делать в ближайший час». «Дуняш», — рявкнула Арна, — «дай брату поспать. Потом будешь задавать ему глупые вопросы и делиться своими фантазиями о турнирах, балах, охотах и прочей ерунде». «Хорошо». Сестренка прекратила терзать своими губами мне щеки и прижалась к моему плечу. «Ты самый лучший брат на свете. Ложись, спи». Морфей отправил меня в страну грез.